книге жизни великого сердца много страниц. Больше, чем можно представить себе. Каждая страница – жизнь личности, временно облекавшей великую индивидуальность. Увидеть под обликом внешним и почуять великую сущность того, с кем не раз уже в прошлом, далеком или близком, была установлена близость и связь, значит снова продолжить сознательный путь служения свету и снова с ним вместе идти к далекой и огненной цели. Путь долог, тернист и нелегок, но иного не знаем пути. Поручение несет каждый, идущий за ним, порою по силам оно, порою сверх сил. Смысл поручений всегда один и тот же – несение света. Носитель его – ведущий, и все, кого он ведет, какую бы форму ни носило поручение, его смысл и сущность всегда – несение света. И как бы ни проявлялось и не утверждалось следование за ведущим, его значение состоит в утверждении света в себе для приношения его миру. В этом смысл всех заветов, всех учений и всякого самосовершенствования. В этом же состоит и значение каждого качества духа. В этом же сущность пути. Правильно все, что свет утверждает внутри, что усиливает его и помогает светить во тьме внешнего мира. Каждое усилие над собою, заменить светом тьму и посветить, где возможно, созвучит поручению. В чем смысл жизни земных воплощений? В том, чтобы свет этот в себе утвердить и двигаться дальше, его не только не угашая, но возрастая в нем постоянно. Эпоха огня есть эпоха света. Те, в ком он уже есть, в ней будут жить. Те, в ком его нет, его или зажгут, или жить в свете не смогут, не имея его. Свет-победитель идет на старую землю, чтобы новое небо и новую землю создать.